Глава 76. Кирилл. Проснулся я внезапно. То ли от жары, то ли от стука дождя по стеклу. Попытался разомкнуть веки. Черт, их что, гантелями придавило. И сквозь узкие щелочки по глазам и мозгам больно резанул яркий дневной свет. Зажмурился. Но все поздно. Злые дятлы взялись за работу. Работа же! Вытаращил глаза и оторвал от подушки неподъемную голову. «Я ж в отпуске!» — сжалилась надо мной память, и в тот же миг снизошло понимание. «Я не дома!» А затем еще одно. «У меня больше нет дома!» А просторная светлая спальня с огромным панорамным окном и видом на океан ни разу не напоминает мой гостиничный номер. Хорошо ли это, пока неизвестно. Адская головная боль сжигает мыслительный процесс на корню. Кажется, у меня болят даже волосы. В унисон с моими дятлами по оконному стеклу самозабвенно лупит дождь, а стекающие прозрачные капли тут же крадет яркое тропическое солнце. Твою же Австралию, мать! Снова откидываюсь на подушки и отбрасываю в сторону придавившее меня одеяло. Обнаруженные на мне трусы вселяют надежду на то, что в пьяном запале я не расплескал свои гормоны налево. Но тревожный червяк точит сознание. А где ж тогда все остальное? Не в трусах же я пришел сюда и вообще. Приходил ли я? Превозмогая головную боль, озираюсь по сторонам. Шмоток нет. Но скорый дятел долбанул в висок, и червяк-паникер исчез. Да похер. Жив и отлично. Снова прикрываю глаза и слушаю дождь, абстрагируясь от ненужных мыслей. Помогает до тех пор, пока до моего слуха не долетают новые звуки. Смех. Женский? Хотя я вовсе не уверен, что хотел бы услышать мужской. Этот хрипловатый смех я совершенно точно уже слышал. Однозначно пьянству бой. До такой степени я нажирался лишь однажды. Когда Жеку в армию провожали. К полуночи в живых оставалась лишь наша четверка, и вот тогда Геныч протрубил тревогу. Оказалось, где-то на трассе Саратов-Волгоград уже почти месяц сидит собака и ждет хозяина. Даже не скажу, что больше послужило причиной такого единодушия — алкогольный передоз или любовь к братьям нашим меньшим. Но спустя несколько минут ошалевший и довольный таксист уже мчал четверых спасателей на помощь многострадальному Хатико. Проснулся я уже на месте. Счастливый Геныч целует собаку, Жека бычится на водилу, отказавшегося брать псину на борт, а заикающийся Макс пытается объяснить по телефону Женькиному бате, почему его сын проигнорировал осенний призыв Родины. Тогда, к счастью, все обошлось. Надеюсь, и сейчас прояснится. Уже проясняется. Короткими вспышками мелькают обрывки воспоминаний. Тонкие руки, пышная грудь, расправленные черные крылья, укрывающие хрупкие плечи. Сиськи точно не отсюда. Крылья согнулись бы под такой тяжестью. Я прикрываю глаза, и на помощь приходит тактильная память. Нежная кожа и позвонки под моими пальцами. А еще одуряющий запах и тягучий печальный блюз. И глаза. Пронзительный черный взгляд. И губы. Такие чувственные, дразнящие губы. Дьявольский манок для пьяного грешника. Они улыбаются и ускользают, когда я пытаюсь их поцеловать. «Кирсан, ах ты похотливый шалун!» Развязный хрипловатый голос действует как нейтрализатор для моих глубоких намерений. Этот голос совсем не подходит желанным губам. Это говорят большие сиськи. «Кирсан, в какой несгораемый сейф вы засунули свою совесть?» И смех, такой язвительный, до сих пор звучит в ушах. Или это за стеной? Я уставился на дверь, из-за которой, как мне показалось, доносится голос. «Стеж, да о чем ты говоришь? Австралийцы все как один. Игроманы и раздолбаи. Не знаю, приличных не видела. Клянусь, тебе повезло, что ты не с нами. Здесь страшно жить. Мы каждый день боимся. Весь континент кишит смертоносными пауками и змеями. Крокодилы ходят вдоль берега. Да какая нахрен флора? На этих твоих вечно зеленых деревьях гроздями мотаются толстые летучие мыши. Размером с собаку». До меня вдруг доходит, почему я не слышу ее собеседника. Это ж телефонный разговор. Прислушиваясь к голосу, я едва не пропустил вторжение на мою спальную территорию. Дверь открылась совсем неслышно, и я еле успел закрыть глаза. Голос незнакомки стал громче, но лишь на мгновение. Сейчас все мои рецепторы сосредоточены на гостье. Никаких сомнений, что это женщина, об этом говорит тонкий свежий запах и взгляд, который я ощущаю всей кожей. И, черт, кожа в трусах оказалась самой чувствительной. Надеюсь, дама разбирается в мужской физиологии и не приняла это на свой счет. Уже нет сил притворяться мертвым тюленем. И когда я готов открыть глаза и встретить изучающий меня взгляд, рядом со мной раздается тихий шорох. А я даже шагов не услышал. Тихий стук. И сквозь ресницы я вижу тонкую удаляющуюся фигурку. Забранные в хвост рыжие волосы, длинная футболка, голые ноги. То ли девочка, то ли видение исчезает за дверью. Быстро прикрыв свои бедра одеялом, перевожу взгляд на стол рядом с кроватью и, чуть не взвыв, хватаю запотевшую бутылку с водой. Последним глотком я запиваю пару волшебных пилюль, оставленных моей заботливой визитершей. И вдруг, ощутив постороннее присутствие, поворачиваю голову и встречаю чернеющий взгляд. Почему-то первое, что приходит в голову, велосипед и недвижимость. Странные ассоциации с этим рыжим бесенком. «Айка, вот же чертова девка! Ты снова ворвалась в мою жизнь. Хотя нет, ты всегда была в ней». Ее губы улыбаются, и все сразу становится на место. Тонкие руки, черные крылья, первый размер и горячая нежная кожа под моими пальцами. И губы, способные даже святого столкнуть в бездну греха. Так вот ты какая, моя маленькая загадочная гейша. «Доброе утро, Кирилл Андреевич». Она улыбается, а у меня даже волосы на ногах дыбом встали. «И с днем рождения». «Мля, у меня ж день рождения сегодня». «А подарки будут?» Выдаю вместо приветствия и раньше, чем успеваю подумать. «Простите», — великодушно произносят эти невинные порочные губы. «Лучшее — это подарок, сделанный твоими губами. Да пребудут со мной выдержка и терпение». Но озвучить я ничего не успеваю. Дверь за Айкиной спиной резко распахнулась, и с праздничной речевкой ворвались большие сиськи в облаке рыжих кудрей. «Мы пришли к тебе с приветом рассказать, что солнце встало и на 20 сантиметров приподняло одеяло». Смешно. И на самом деле не заржать в голос мне стоит невероятных усилий. Я по-прежнему сижу в постели с пустой пластиковой бутылкой, похрустывающей в моей ладони, и с трудом удерживаю себя от желания взглянуть на упомянутую часть одеяла. Наверняка, пытаясь выдержать серьезную рожу, выгляжу сейчас как полный придурок. Идиотская ситуация. «Вы чем-то недовольны, Кирилл Андреевич?» С мягкой улыбкой спрашивает. «Нет. Сейчас передо мной вовсе не та хулиганка Айка, которую я так хорошо помню. Со мной разговаривает настоящая гейша, улыбчивая, нежная, внимательная и такая чувственная, что оголодавший зверь внутри меня перестает рычать и виляет хвостом, напрашиваясь на ласку. Отлично, все. Я бросаю мимолетный взгляд на тот самый хвост, проверяя, не слишком ли интенсивно он виляет, но договорить не успеваю. «Айчка!» «А разве он на что-то жалуется?» — громко восклицает рыжая стерва. «Полагаю, каждый Кирилл Андреевич имеет право на свое хмурое утро. Кстати, как вам спалось в постели гейши? Кир Андреевич-сан?» «Одиноко». Дарю улыбку языкастой рыжухе. «Но спасибо, что спросили. Айки на кровать?» Борюсь с внезапным желанием обнюхать подушку и сгибаю ноги в коленях, чтобы затрубившимся хвостом случайно не сбить одеяло. «Девчонки, буду очень благодарен, если еще сориентируете меня, где я могу найти свою одежду. Я ведь не пленник». Шучу, пытаясь скрыть невесть, откуда взявшееся смущение перед маленькой черноглазой гейшей. На ее борзую подругу плевать. «Да где ж теперь ее искать?» Всплеснула руками рыжая. «Забыли. Вы же еще перед нашим домом горланили. Останься голым, всяк сюда входящий». И остервенело срывали с себя одежды. Лишь чудом я сохраняю на лице невозмутимость, но на помощь мне приходит Айка. «Саш, прекрати», — смеется она. «Я сейчас принесу, Кирилл Андреевич. Она уже высохла. Айка спешит к двери и на ходу поясняет. «Вы свою одежду вчера в шампанском нечаянно утопили». «Мне уже немного легче, и я бросаю ей вдогонку. Спасибо, Ая, и можно просто Кирилл и на «ты». Но Айка уже унеслась, оставляя меня наедине с рыжей ехидной. «А я просто Александрина, если ты вдруг забыл», — представилась она. «И по совместительству родная сестра гейши Валентиновны». «Так вот, чьи рыжие патлы украшали первоначальную фотографию гейши. Я, понимающе киваю и мечтаю дорваться до туалета, а по пути прищемить дверью рыжее жало». «А ты, значит, Александрина Валентиновна». Бормочу я, чтобы хоть что-то сказать, и придерживаю рукой все еще больную тяжелую голову. «Я что, ночью неприлично себя вел?» «Это мы тебя вели, болезный!» — улыбается рыжая и с беспокойством интересуется. «Что, совсем хреново?» «Нормально!» — отмахиваюсь, нисколько не веря в ее искреннее сочувствие. «Ну, если голова болит, значит, она у тебя есть!» — резюмирует рыжая. «И это замечательно для нас всех, потому что путешествовать с безголовым мужиком — то еще удовольствие. Плавали знаем, надеюсь, размеры твоей зарплаты позволят не ограничивать наш духовный кругозор». «Чего?» Наверняка этот вопрос отразился на моей физиономии, потому что рыжие глаза недобро сощурились, и ехидна Валентиновна выдала. «Что? Неужто позабыл свои обещания? Добрый молодец!» К счастью, Айка вернулась очень вовремя. Она сгрузила чистые вещи на кровать и светло улыбнулась. «Вот, я все отпарила. Кирилл Андреевич». «Спасибо. Как чумной залипаю на ее губах. Можно просто Кирилл?» «Ладно, я попробую». Соглашается очень легко. В отличие от меня, эта девочка, кажется, не испытывает ни малейшего смущения и при этом выглядит очень искренней. Хотя, ведь она всегда такой была. Ни грамма фальши, вот только улыбалась очень редко. Мой взгляд неохотно отрывается от губ, скользит по изящной фигурке и замирает на пальчиках ног. Маленьких аккуратных пальчиках с блестящими лакированными ноготками. Ловлю себя на мысли, что никогда не обращал внимания на эту часть женского тела. Нет, кривые и страшные я наверняка бы заметил, но чтобы вот так залипнуть. Даже под кожей закололо от нестерпимого желания прикоснуться к этому совершенству руками, губами. «Мы не будем вам мешать, Кирилл Андреевич». Айка снова забылась с именем, заставляя меня отвлечься. Она дернула за руку свою ядовитую сестру и направилась к выходу. «Ванная слева за дверью, и ваш завтрак уже готов». «Ах, Кирилл Андреевич!» — насмешливо пропела ехидна. «Вы только не останавливайтесь, Кирилл Андреевич, активнее шевелите бадиком». «Саша, хватит!» — холодно рявкнула Айка, теряя улыбку. «А что такое?» — подбоченилась та. «Ты еще не в курсе, что твой Кирсан слился? Вот такие они теперь, герои наших дней, готовы пообещать что угодно, только бы напроситься на завтрак к симпатичной девушке, а потом память и совесть безвозвратно выходят с алкоголем и мочой». Последнее слово «рыжий» стало стартовым выстрелом. Как был? С трубой в трусах. Я рванул мимо девчонок, бросая на ходу. «Айка, если только я не пообещал жениться на твоей бесподобной сестре, то подписываюсь под каждым словом». Она заливисто рассмеялась, а рыжая ядовито прокомментировала мне вдогонку. «Деликатный и утонченный, как аналитик службы безопасности». Уже с наслаждением сливая память и совесть, я подумал, что даже будучи очень пьяным, просто не смог бы пообещать того, что мне не по силам. «Черт, ну раз уж назвался всемогущим мужиком, давай, соответствуй».